Уже сейчас, как мне известно, собираю пересмотреть дело Сириуса Блэка, а также всех остальных личностей, что были обвинены в сговоре с темным лордом по доброй воле. Сириуса наверняка помилуют. Что же до остальных заключенных по обвинению в пособничестве неназываемого? Сейчас слишком сложно делать какие-либо выводы. Напоследок хочу сказать, следите за моими статьями в Пророке и всегда будете в курсе всех последних событий. Ваша горячо любимая журналистка Рита Скитер. Прочитав свежий выпуск Пророка, я отложил газету в сторону, вернувшись к любованию своего нового отражения в зеркальной глади. Золотистые локоны померкли, уподобившись мраку. Вместо небесно-голубых глаз багряные омуты. Здоровая и слегка загорелая розоватая кожа стала аристократично бледной. Скулы, брови, рот, ресницы, уши, все черты лица подверглись изменению. И не только черты лица. Мою голову держала широкая шея, а все, что ниже, мышцы. Крепкие, твердые, эластичные и эстетичные мышцы. Я стал выше, шире. Приобрел фигуру Ахиллеса и в целом уподобился великим героям Греции. Спутать нового меня с прежним гилдероем Локхартом ныне попросту невозможно. Новая внешность кричала совсем другое имя. Сейчас я выглядел как Том Марвелла Реддл, если бы он активно занимался спортом. Это странно, но с другой стороны поглощенные крестражи по-прежнему дают о себе знать. Тем не менее случившиеся изменения после использования волшебных стероидов пришлись мне по вкусу. Василиск умер не зря. Именно благодаря змею я и улучшил тело, выйдя на пик человеческих возможностей, попутно приобретя кое-что от чудовища. Глаза. Не уверен, что мне по силам убивать взглядом, но теперь по малейшему желанию я могу переключить свое привычное зрение на другое, инфракрасное. Или по крайней мере оно похоже на него. Теперь мои глаза могут видеть тепло. И помимо тепла я видел и саму магию с чарами волшебства. Подобное было странно, крайне необычно, но наверняка в будущем это проявит себя как очень полезная особенность. Арт. Инфракрасное тепловое зрение. Вальдемар знал огромное количество различных ритуалов, что могли значительно усовершенствовать человеческое тело. Одним из них я и воспользовался, чуть-чуть переработав под свою ситуацию и древнего Василиска. И с первого взгляда получившийся результат весьма впечатлял. Хотя я и не успел проверить новые возможности из-за острой нехватки свободного времени. Признаться честно, не будь я достаточно искусным в трансфигурации, столь значительные изменения во внешности попросту уничтожили бы все планы. Но мне вполне по силам наложить на тело постоянную трансфигурацию и изменить внешность на любую другую, в том числе и на старую внешность гилдероя Локхарта. Помню, подобный фокус использовал Гриндевальд в магических тварях. Магия-то непростая и весьма сложная, далеко не школьный курс. Но и я не хер моржовый, а великий волшебник. Не зря тренировал именно трансфигурацию все последнее время. Словно интуицией почувствовал, что что-то подобное может случиться. В целом, помимо разительной смены внешности, план прошел как по маслу. Питер отыграл свою роль идеально. Я все время находился рядом и направлял глупую крысу в нужную сторону. МакГонагалл со Снейпом ни о чем не догадались. Министр оказался легко внушаемым идиотом. И даже великий Дамблдор не разгадал моих планов, съев всю приготовленную ложь. Я уверен, Альбус о чем-то догадался, но прежде, чем старый разум придет к выводам, пройдет немало времени, за которое я успею сделать все необходимое, а сделать необходимо много. После того, как наш разговор с младшим Малфоем прервала компания из пары учителей, директора, министра и Люциуса, события завертелись с ужасающей скоростью. Волшебников поразили размеры Василиска. Люциус первое время проводил с дрожащим от страха и холода драка. После случившегося мальчишка явно заполучил психическую травму. И даже директор был крайне задумчив. Вскоре к нам пришла группа мракоборцев. Специалисты по чудовищам изучили тайную комнату и составили соответствующую документацию для всех трофеев. С учетом коррупции, я был уверен, что кто-то что-то точно попытается украсть. После последовал допрос. Напроситься на участие оказалось нетрудно. Все случилось прямо в стенах школы. Как я и предполагал, Снейп притащил сыворотку правды. Однако, несмотря на громкое название, это зелье только всего заставляет говорить волшебника ту правду, которую он воспринимает за истину. Зная об этом, мне не составило труда заранее промыть мозги Петтигрю и подправить некоторые из его воспоминаний. Допрос был самым опасным моментом, поскольку что Дамблдор, что Снейп могли спокойно заглянуть в разум преступника и с определенной вероятностью определить фальшивость некоторых воспоминаний. К счастью, мне крупно повезло, и по законам магической Британии подобные практики непозволительны к другим волшебникам. Даже сыворотка правды требовала у ему макулатуры и разрешений, а тут прямое вторжение в чужой разум. К тому же, легилименция позволяет читать мысли, а не лазить в глубоких воспоминаниях как какой-то телепат. Хотя последнее она тоже может, но для подобного требуется немало времени и близкого контакта. В любом случае мне крупно повезло, что в магическом мире столь непродуманные законы. Закончив с допросом, пленника переместили в Азкабан. Я же отправился в министерство решать другие проблемы. В министерстве, за проявленную доблесть и отвагу, меня наградили орденом Мерлина первой степени. И почувствовав момент, я постарался вытрясти из министра как можно больше выгоды. Увы, даже сам Фадж оказался не способен просто так взять и предоставить мне домового эльфа. Он обещал помощь с этой проблемой, да и только. Зато мой гардероб пополнился очень дорогими одеяниями из шкуры Василиска. Сблизившись с министром, я вместе с Люциусом поднял ряд вопросов о пересмотре старых дел. Дело Сириуса Блэка практически выиграно. Живой Петтигрю слишком огромное доказательство невиновности. Однако сам Сириус еще не скоро выйдет на свободу. Слишком много бумаг требуется заполнить, чтобы подобное произошло. Многим это не понравится. Для многих подобное будет огромным пятном на безупречной репутации. Однако за это дело помимо меня и Люциуса взялся еще и сам Дамблдор. Псина выйдет из клетки, это вопрос времени. Но, помимо этого, мне необходимо вытащить из тюрьмы и Беллатрису. И вот с последней имелось немало проблем, к счастью, все решаемо. С новыми связями, мне и море по колено, и горы по плечо. Бонус арт, главный герой. Глава 44. Проблемная женщина. Глава 44. Проблемная женщина. Открыв веки, я с удовольствием потянулся всем телом, ощутив приятную ломоту. За окном виднелась темень. Рядом тихонько сопела нарцисса. Миссис Малфой выполнила обещание и устроила мне незабываемую ночь. Кругом царила тишина, уют и, можно сказать, идиллия. Но нет, стоило только разуму вырваться из оков сна, как я мгновенно сконцентрировался на ближайших проблемах. Многое уже позади. Я добился немалых успехов, но впереди еще так много дел. Первым в очереди Гарри Коллевандер и самый важный инструмент любого волшебника. Проблема с неподходящей волшебной палочкой никуда не делась, и я не собирался спускать на самотек столь важный вопрос. Люциус уже узнал о местоположении создателя волшебных палочек благодаря своим связям. В данный момент Оливандер путешествовал по Австралии. Малфой собирался организовать похищение с принудительным заключением в темницах особняка, но я не позволил. Зачем прибегать к насилию, когда можно обойтись простой просьбой? После обдумывания ситуации было принято решение в очередной раз воспользоваться репутацией героя. Вместо группы захвата я отправил Коллевандеру обыкновенное письмо, мол, так и сяк, при битве с Василиском и наследником Слизерина волшебная палочка сломалась и теперь необходимо новое. В письме я также намекнул, что не против использовать новообретенные трофеи и магические ингредиенты для создания волшебной палочки. Ответ еще не пришел, но я уверен, подобное предложение наверняка заинтересует мастера. К сожалению, другие проблемы не имели столь простого решения. Беллатриса Лестриндж, что я о ней знаю? Старшая дочь семьи Блэков, выданная замуж по расчету за Рудольфа Лестринджа. Возраст слегка за 40, детей не имеет, особых выдающихся способностей тоже. За время бытия пожирательницей смерти прославилась как самая преданная и самая жестокая сторонница темного лорда с наклонностями настоящей садистки и адреналиновой маньячки. Абсолютная преданность и жестокость садиста – ужасающее сочетание. Из-за огромного количества доказательств причастности к незаконной группировке пожирателей смерти, оспорить судебное решение и освободить Беллатрису как Сириуса абсолютно невозможно. Тут никакие связи не помогут. Люциус подтвердит, доказательств слишком много. Да и сама волшебница нисколько не отрицала своей причастности, совсем наоборот, гордилась и кичилась собственными злодеяниями и верностью к темному лорду, что совсем не улучшило ситуацию. Из-за такого поведения ее освобождение из Азкабана практически невозможно. И поскольку ее нельзя освободить, придется организовывать побег, устроить побег из самой охраняемой тюрьмы в мире. Что может быть проще? С иронией повторил я мысль в голове. Главный нюанс в подобной затее заключался в том, что освободить Беллатрису необходимо без каких-либо следов, которые могли бы привести ко мне. Взятие штурмом крепости попросту перечеркнет все дальнейшие планы и породит огромный хаос во всей Англии. Подобное мне ни к чему, а значит придется действовать скрытно. И сделать это отнюдь не так-то и просто, даже с моими связями и положением. Азкабан считается самой страшной тюрьмой в мире. Попасть туда уже задача непростая. Его местоположение строго засекречено. Известно только то, что тюрьма находится где-то в Северном море, между Великобританией и Швецией. Неофициально, добраться туда можно вплавь или же по небу, но с пересмотром старых дел заключенных, мне не составит труда воспользоваться каминной сетью Министерства магии. Оказаться в стенах Азкабана несложно. Сложно оттуда выбраться. Испытывая страсть к темным тварям и знаменитым темным волшебникам, Том Реддл знал несколько больше, чем общеизвестные факты о самой страшной тюрьме в мире. В 15 веке один темный волшебник с именем Экрисдис построил Азкабан. О нем мало что известно. Ни фамилии, ни страны, ничего. История сохранила только его могущество и страсть к наихудшим практикам темной магии. Волшебник жил совершенно один на острове посреди океана. По неизвестным причинам он заманивал к себе магловских моряков, а затем пытал и убивал. Только после его смерти, когда маскирующие чары развеялись, власти обнаружили небольшой остров с воздвигнутым строением. Волшебники, расследовавшие этот случай, отказались комментировать то, что они обнаружили внутри крепости. Еще больше омрачал ситуацию тот факт, что остров оказался заполнен непонятными тварями, ставшими известными в народе как дементоры. Многие авторитетные волшебники того времени были уверены, что остров являлся обителью зла, и лучшим решением будет его уничтожение. Другие же опасались того, что может случиться, если лишить дома такое большое количество опасных тварей. Дементоры были уже настолько сильны, что для министерства не представлялось возможным их уничтожить. Многие боялись, что дементоры разойдутся по миру и начнут мстить, если лишить их дома, к которому они привыкли. Стены здания, пропитанные страданиями и болью, удерживали монстров. Кроме того, эксперты, изучающие воздвигнутые с помощью темной магии строения, утверждали, что уничтожение Азкабана может плохо закончиться. По этим причинам крепость осталась целой. Впоследствии, сие чудесное место стали использовать как тюрьму для волшебников, откуда и по сей день никто не сбежал. Пленники этого места выступали не столько заключенными, сколько кормом для монстров. Проведя в Азкабане некоторое время, люди сходят с ума, опуская руки и даже не задумываясь о побеге. Дементоры, помимо обычных сотрудников министерства, коих меньшинство в Азкабане, основную массу тюремщиков и смотрителей составляют голодные до душ монстры. Не имея глаз, они очень хорошо чувствуют души и эмоциональное состояние людей. Обмануть их практически невозможно, как и подкупить. Вариантов побега было не так много. Первым на ум пришел портал. Вот только исчезновение пленника быстро заметят и свяжут со мной. Да и я не уверен, что портальные чары будут работать в стенах Азкабана. Другим вариантом являлось зелье. Напиток живой смерти с гарантией введет жертву в состояние, неотличимое от мертвеца, и только антидот пробудит спящую красавицу. Но и это не гарантирует успеха. Стражи Азкабана воспринимают мир иначе, нежели люди. Они почувствуют присутствие души в мертвом теле Беллатрисы. К тому же, дементоры хоронят пленников прямо в тюрьме. Перебирая вариант за вариантом, разум порождал гениальные идеи для побега, которые я отбрасывал в сторону после небольших размышлений, сочтя все слишком рискованным и непригодным для реализации. Как же все сложно с этой проблемной женщиной. Потянувшись всем телом, я с удовольствием развалился на просторной кровати, не желая больше думать над столь сложной задачей. Проснулся, сонный голос напомнил мне, что я не единственный лежу на кровати. Своими действиями я невольно разбудил спящую красавицу. «Угу», — недовольно промычал в ответ. «Твой голос выдает эмоции. Ты задумчив», — промурлыкала нарцисса, удобнее устраиваясь на моем плече. «Я и не скрывал», — ответил женщине, став поглаживать длинные волосы серебристо-черного цвета. «Ммм», — потянувшись, все тело женщины напряглось, прогоняя сонливость. «Что-то случилось?» — бодро спросила миссис Малфой, обратив на меня свои очи. Поймав преступника, я и не догадывался о том, к каким последствиям это приведет. Суды, бумаги, собрания, пересмотр старых дел, разговоры, тяжелый вздох сам собой вырвался из груди. «Все это так утомляет. Ты справишься?» — она мягко улыбнулась, выводя на моей груди некие непонятные символы, а после воскликнула: «Точно, сегодня же рабочий день, ты же должен быть в Хогвартсе, все в порядке, меня подменяет профессор Снейп, значит, у нас есть еще немного времени», с нотками игривости заговорила Нарцисса, ласково проведя руку по моей груди вниз, прямо к области паха. Глянув в окно, за которым виднелись признаки рассвета, я ловким движением перехватил руку Нарциссы. «Боюсь, что нет, мне пора идти готовиться ко дню грядущему». Это была чистая ложь, никуда готовиться мне не нужно. Я просто хотел поразмыслить над способом спасения Беллатриса из Азкабана, прежде чем идти в министерство, а затем и в саму тюрьму. Уже, удивилась женщина, но быстро вернув самообладание, она подняла мою руку к своему лицу и принялась осыпать поцелуями. «Может, напоследок, ты примешь ванну?» «Негоже идти в министерство, не приняв ванну», — соблазнительным голосом залепетала женщина, став посасывать указательный палец моей руки с очень толстым намеком. «Ладно, думаю, у меня есть немного свободного времени для тебя». Некоторое время спустя министерство впечатляло. Бесконечное множество коридоров, сотни волшебников, летающие по потолкам бумажные птицы, творившаяся всюду магия и труднообъяснимые для обычных маглов вещи. Том не раз бывал в министерстве магии. Обладая его знаниями, я не боялся потеряться. Здесь мало что изменилось за прошедшие годы, но в то же время, видеть все своими глазами было весьма непривычно. Само министерство было тем еще местом хаоса, похлеще Хогвартса. В этом месте присутствовало огромное множество отделов, которые жизненно необходимы для существования государства, сокрытого от глаз простецов. И все эти отделы были собраны в одном месте для лучшей работы. Прямо в Лондоне, под носом у маглов. Став свидетелем активной работы самой главной и самой важной структуры для волшебников, я поразился до глубины души. Прямо как когда-то поразился Том Реддл. Можно сказать, впал в шоковое состояние, удивившись от неэффективности работы главного и единственного органа волшебного государства. Пришлось одернуть самого себя и не обращать внимания на творящийся вокруг безумный хаос для любого начальника. Чужая глупость – не моя проблема. Я собираюсь воспользоваться их глупостью, а не пытаться исправить, мысленно напомнил я себе, после чего продолжил путь, уже не обращая внимания на обстановку. Увы, моему разуму так и не удалось придумать способа вытащить Беллатрису. Поэтому я просто следовал плану. Времени было в достатке. Воспользовавшись связями с Фаджем и Люциусом, я заполучил возможность посетить Азкабан для личного разговора со всеми пленниками, обвиненными в пособничестве Волдеморту. Это было несложно. Репутация героя, недавний подвиг, знакомство с мистером Малфоем и благосклонность самого министра – все это открывало мне множество дверей. И именно сегодняшним днем это и должно случиться. Пленников много, авось что-нибудь и придумаю во время осмотра тюрьмы. Встретившись с министром, мне на руки предоставили все необходимые бумаги и указали путь до камина, ведущего в Азкабан. Сам министр вместе с Люциусом работал сверхурочно, разгребая все то дерьмо, что недавно всплыло по моей вине. Люциус был недоволен подобным распоряжением, но мне слишком сильно нужен Сириус, да и благодарность от его жены необходимо было принять. Как всегда, одной стрелой двух зайцев. Камин, ведущий в Азкабан, находился в стороне от всех остальных. Людей в этом отделении министерства практически не было. Несколько мракоборцев и парочка дементоров. Присутствие последних и являлось причиной нелюдимости данного места. Спокойно подойдя к сотрудникам, я отдал документы и шагнул в зеленое пламя. В мгновение ока я переместился из Лондона прямо в Азкабан. Бонус арт. Азкабан. Глава 45. Азкабан. Глава 45. Азкабан. Зеленое пламя исчезло, и холодный воздух наполнил мои легкие. По коже пробежался табун мурашек. Меня бросило в озноб, а депрессия накатила огромной волной, потащив глубоко под воду отчаяния. Кругом царил кромешный мрак с едва виднеющимися вдалеке комочками света. Стало так печально, словно все хорошее и счастливое в один миг куда-то исчезло, оставив только холод, тьму и отчаяние. Невольно в разуме всплыли воспоминания о том ужасном времени, когда я сходил с ума от одиночества, запертый в крестраже дневнике. В какой-то момент мне даже стало казаться, что я снова в том месте, снова запертый, беспомощен. Усилием воли, очистив разум от эмоций, я сконцентрировался на одном счастливом воспоминании. Это было первое прибытие в Хогвартс. Огромный замок возле озера в лучах заката прекрасно сохранился в моей памяти. Экспекто патронум, ярко-серебристый туман вырвался из палочки, приняв облик огромной змеи, похожей на анаконду. Змея незамедлительно обвелась кольцами вокруг тела, став моим щитом и окончательно прогнав пагубное влияние дементоров. Случившееся стало полнейшей неожиданностью. Несмотря на тот факт, что я прекрасно знал про дементоров и их пагубное влияние на психику, все равно столкнуться со всем этим лично оказалось крайне неприятным опытом. Я-то думал, что хорошо подготовился к приходу в Азкабан, подтянул теорию, потренировал заклинание, но тут никакая подготовка не поможет, только личный опыт. Дементоры воистину самые ужасные твари этого мира, а ведь узники десятилетиями живут в такой обстановке, подумал я, впечатлившись выдержкой Сириуса Блэка. Неудивительно, что заключенные теряют рассудок в этом месте. Осмотревшись, я увидел тесный коридор, сделанный из черного камня. Всюду присутствовала изморозь со льдом. Несмотря на наложенные на одежду согревающие чары и телесный патронус, я все равно ощущал ужасный холод. И дементоры здесь были ни при чем. На дворе стоял холодный декабрь. В Азкабане поддерживалась ровно такая температура, какая необходима, чтобы пленники не умерли. Вдалеке показался яркий свет. Приглядевшись, я понял, что это сотрудник Азкабана из числа волшебников спешил ко мне навстречу. «С чем пожаловали в нашу скорбную обитель?» — с сарказмом заговорил удрученного вида волшебник, пока белоснежная собака Патронус виляла у его ног. Мужчина был одет в деловую мантию, на лице присутствовала солидная щетина, а под глазами мешки и другие следы недосыпа. Одним словом, весь вид волшебника так и кричал о том, как же его все это достало. Вот, достав из подмышки бумаги от министра магии, я протянул их угрюмому волшебнику. «Здесь все написано. Ясно?» — хриплым голосом буркнул собеседник, внимательно прочитав содержимое документов. «Я-то думал, это все слухи, но раз уж наверху все решили, то и говорить ни о чем. Прошу за мной, мистер Локхарт, я покажу вам пленников. И, раз уж вы тут в первый раз, попрошу не беспокоить дементоров просто так. Лучше вообще к ним не приближаться без острой необходимости». Поежившись от холода, добавил он. «Понимаю», — только кивнул в ответ я. Сотрудник тюрьмы поспешно отвел меня к своим товарищам на командно-пропускной пункт, или же просто КПП. Я в любом случае посетил бы это место, ведь от министерского камина пролегал лишь один путь, и только закрыв за собой дверь, я понял причину такой поспешности. Внутри охранного пункта было гораздо теплее, нежели во всем остальном Азкабане. КПП представлял из себя весьма просторное помещение с несколькими комнатами. С первого взгляда я разглядел наложенные на комнату чары пространственного расширения. Здесь присутствовала спальня, кухня, гостиная с рабочим местом, что было завалено бумагами, и еще одна закрытая дверь, должно быть уборная. В самом помещении присутствовали тюремщики в виде еще четверых волшебников, двое из которых активно играли в шахматы, в то время как другие двое смотрели за игрой. Выглядели они ничуть не лучше, чем мой сопровождающий. Кроме людей на КПП присутствовали два телесных патронуса, помимо пришедшей вместе с нами собаки. «Кто это?» — обратился к моему сопровождающему один из тюремщиков. «Гости, редкое явление для Азкабана, Гилдерой Локхарт», — представил меня сопровождающий. «Мы видели его в недавнем выпуске «Пророка». Убийца чудовищ», — удивился тюремщик. «Значит, это правда, что министерство решило пересмотреть приговоры, вынесенные 12 лет назад?» «Да, Колин. Мне надобно проводить мистера Локхарта к пленным для допроса», — ответив коллеге, мужчина повернулся ко мне лицом. «Прошу за мной. Гиблое это дело, даже если они и невиновные, дементорам все равно. Им лишь бы было исковатянуть эмоции, а виновен или нет — никакой разницы. Проведя здесь более 10 лет, пленники давно утратили любые признаки здравомыслия. Наверху уже все решили. Им виднее, как поступать с заключенными. Мы простые мракоборцы, не нам решать такие вопросы». Выйдя из КПП, я последовал за волшебником прямо по коридору, что привел к лестнице наверх. На каждом этаже присутствовало по 4 развилки. Как мне сказали, каждый из них вел в одно из крыльев крепости. Очень скоро до моих ушей стал доноситься шум моря. Следом в стенах начали виднеться окна. За окнами черное небо с бушующим морем и летающими вдалеке дементорами. «Азкабан охраняют всего 5 волшебников?» — спросил я после недолгого пути. «Верно», — кивнул мужчина. «Если честно, работа просто ужас. Не стоит своих денег. Мы, конечно, защищены чарами Патронуса, но даже воздух в этом проклятом месте слишком тяжелый. Порой до нашей комнаты доносятся вопли заключенных, да и дементоры периодически отчитываются нам. В общем, такое себе дело, неприятное. А что до остальной работы? Дементоры, поморщился маг. Они по-своему заботятся о пленниках и о своем доме. Мы лишь изредка проверяем и приносим запасы уже готовой еды, а они ее разносят. Интересно, задумчиво ответил я, в который раз впечатлившись от столь суровых условий жизни узников. Правду говорят, Азкабан – это ад на земле. Хотите упомянуть Азкабан в книге? Тем временем сопровождающий с легким интересом перевел тему. «Читаете мои книги?» – усмехнулся я, про себя подумав, что тюремщики на досуге читают мои книги под вопли узников. Подобное вызвало усмешку. «Я?» – удивился волшебник. «Нет, моя жена читает ваши книги. У нас дома вся коллекция. Польщен, это, самое, а можно ваш автограф? Не для себя, а для жены?» «Да», – смущенно заговорил взрослый мужик, уподобившись школьнице, что стесняется признаться в чувствах. «Я даже засомневался в существовании жены. Как только закончу с допросом, обязательно напишу». Сотрудник, представившийся именем Уоррен, без удовольствия рассказал мне о своей работе. Вернее, не рассказал, а буквально излил душу, поведав о том, как же ему дерьмово жить и работать в этом богом проклятом месте. Но что поделать, нужны деньги, а охрана Азкабана – одна из самых дорогооплачиваемых работ, доступных для мракоборца. Да и все не так ужасно. Риски для жизни минимальны, платят много и только постоянные депрессии удручают. О, волшебник остановился, указав вдаль коридора. Вон он, дементор. Он патрулирует, поинтересовался я, с любопытством осматривая зловещую фигуру. Дементор выглядел как высокий человек, полностью закутанный в черный и рваный балахон. Голова была надежно скрыта тканью капюшона. Насколько мне известно, под капюшоном крайне нелицеприятное зрелище. Перемещался монстр практически бесшумно. Только едва слышимые звуки хриплых вдохов доносились до моих ушей. Острым зрением я заметил, как из-под балахона выглядывают покрытые слизью черные руки. «Нет, просто гуляет», — ответил Уоррен на мой вопрос. «Можно сказать, нагуливает аппетит перед проверкой пленников. Подобные ему часто встречаются в этих коридорах. Пойдем отсюда». «Почти пришли. В Азкабане нет патрулей?» – поинтересовался я, следуя за провожатым вверх по лестнице. «Нет, это слишком вредно для здоровья, а дементоры, ну они сами знают, как лучше держать пленников в заключении». Вскоре мы добрались до нужного этажа, где Уоррен подвел меня к первой камере, представив Антонина Долохова. Помимо него на этом же этаже присутствовали и остальные пожиратели смерти. «Что удивительно, вы держите всех пожирателей вместе, на одном этаже?» Тюремщик кивнул на вопрос. «Не бойтесь, что они устроят побег. После десятилетия, проведенного в Азкабане», — изумился волшебник, а после и вовсе отмахнулся. «Сомневаюсь, а даже если и устроит, далеко от собственных камер не уйдут. Сил не хватит, кормит тут ужасно и мало. Да и без волшебных палочек они не представляют какой-либо угрозы». «Волшебные палочки?» — с разочарованием повторил я мысль. «Современные волшебники слишком привязались к этим палкам. Помню, бывали случаи, когда маг верил, что магия не в нем, а в волшебной палочке. Жалкое зрелище. По факту, палочки необходимы волшебникам как кисти художнику. Маг, как и художник, может работать без инструментов. Просто в таком случае сделать шедевр будет очень сложной задачей. Однако эти мысли я оставил при себе, не отвлекаясь от дела. Наклонившись, я осмотрел камеру заключения. В целом, ничего неожиданного там не наблюдалось. Одно окно, одно спальное место и одно место для справления нужды. И, конечно же, в камере царил холод, грязь и прочая антисанитария. Исхудавший, косматый, давно не стриженный и не бритый пленник походил на жертву концлагеря нацистов. Устроившись на койке лицом к стене, он дрожал и совсем не обращал на нас какого-либо внимания. «Решетки», — задумчиво протянул я, рассматривая плотные решетки на маленьком окне. «В прошлом пленники пытались убежать по морю. Неудачно», — поспешно поправил сам себя Уоррен. «Большинство из них разбились о скалы. Волны в море большие, выжить невозможно, как и выплыть из антиоперационного барьера. Еще, на решетке наложены специальные чары, не пропускающие внутрь камеры слишком много холода». «Ясно», — только и ответил я Уоррену, закончив осматривать камеру заключения. «В общем, вот», — замялся волшебник, — «все пленники в этом коридоре признаны пособниками неназываемого. Признаться честно, мне не особо нравится здесь находиться, поэтому с вашего позволения я вас покину. Не рекомендую приближаться к дверям, пленники могут и покалечить в приступе ярости». «Все в порядке, я могу за себя постоять», — Попрощавшись, Уоррен оставил меня наедине с обезумевшими заключенными. Министр выдал в мои руки полный карт-бланш на допрос всех заключенных. Правда, допрашивать их я и не собирался. Из памяти Вальдемарта я прекрасно помнил, что творила эта шайка террористов с расистскими лозунгами. Убийства, меньшие что совершали пожиратели смерти. Куда чаще они охотились, глумились и, конечно же, пытали маглов ради удовольствия или же в качестве хобби. Впрочем, не только маглы попадали под прицел приспешников темного лорда. Вальдемарт вполне мог натравить подчиненных на любого, кто противился или был просто не согласен с его видением мира. Честно признаться, все они заслужили подобные муки. И если я и кривил душой, глядя на грязных и изголодавшихся пленников, то только по той причине, что все эти муки и истязания происходили не ради какой-то цели, а ради корма для темных тварей. Удивителен тот факт, что министерство столько сотен лет использует столь ужасное наказание для провинившихся волшебников. В Азкабан попадают не только убийцы с пожизненными сроками, но и подозреваемые, а также мелкие нарушители закона с невинно осужденными. Хагрид подтвердит, но, неважно сколько времени проведет в Азкабане волшебник, он запомнит это место на всю оставшуюся жизнь. И как по мне, люди, спокойно отправляющие заключенных в Азкабан, нисколько не лучше местных преступников. Впрочем, мне все равно, это не мои проблемы. Я собирался освободить из Азкабана только Беллатрису, до остальных мне не было дела. Пришло время задуматься над планом освобождения. К сожалению, план, как обычно, не хотел строиться в голове. И пока разум занимался проблемой, я решился пройтись по коридору и осмотреть остальных узников. И вот, осматривая камеры, я неожиданно наткнулся на знакомое по фильмам лицо. «Сириус Блэк», с удивлением произнес я имя пленника. Услышав свое имя, узник Азкабана перестал смотреть в окно и обернулся. В отличие от остальных заключенных, Сириус выглядел как обыкновенный бомж, в то время как другие вели себя подобно сумасшедшим. «Мы знакомы?» – спросил Сириус, осмотрев меня спокойным взглядом. «Вы удивительно складно говорите. Вашим соседям и это недоступно. Могу я узнать причину, по которой вы обратились ко мне, мистер Гилдерой Локхарт?» – поспешил представиться я. «Признаться честно, я удивлен встретиться с вами в этом месте. Думал, вам уже смягчили условия. Министерство явно не спешит выпускать вас на волю». С разочарованием я озвучил очевиднейший факт. «И почему же они должны это делать?» С некой линцой удивился Сириус. «Так вы не знаете? Вам еще никто ничего не сообщил?» Я, подобная новость обескуражила, но я быстро взял себя в руки. «Я страшно разочарован в министерстве. Возможно, придется задействовать связи, дабы наказать провинившихся. Мне стоит повторить вопрос», с напряжением ответил Сириус, не спуская с меня своих черных глаз. «Ах да, дело в том, что недавно был пойман Питер Петтигрю». «Что ты сказал?» Тут же воскликнул узник, резко подпрыгнув с койки. «Вы все верно расслышали. Питер Петтигрю пойман, допрошенный дожидается смертельного приговора на пару этажей ниже. Ваше дело будет пересмотрено и, скорее всего, вас оправдают, принесут извинения и выпустят на волю как честного и законопослушного гражданина. Мои поздравления. Я вам не верю. Этого не может быть. Нет, наверное, я просто сплю, или же это все галлюцинации от истощения», забормотал Сириус, опускаясь обратно на деревянную койку камеры. «Понимаю, в такое сложно поверить, проведя здесь сколько вы уже пробыли в Азкабане». 12 лет, тихо отозвался узник. «Мы еще увидимся на воле, а пока, прошу вас, не мешайте моей работе, я должен проверить других заключенных». Оставив Сириуса наедине со своими мыслями, я вернулся к своему занятию. Встретить Блэка было неожиданно, но несколько предсказуемо. Люди не любят признавать ошибки, особенно люди, наделенные властью. Мне придется поторопить Люциуса с освобождением Блэка. Возможно, сотрудники министерства попросту не захотели работать накануне праздников. В любом случае, это никак не поможет мне с Беллатрисой. «Беллатриса», задумчиво повторил я мысль в голове. «Блэк». В этот момент мой мозг вспомнил все известные факты про книжный побег из Азкабана. Сбежавших было двое. Сириус и Бартикрауч-младший. Массовый побег остальных заключенных организовал Вальдемарт. Он был мне неинтересен. Барти по факту даже не сбегал. Его вытащил отец, поместив на место больного сына собственную жену и мать Барти. Сириус — другое дело. Блэк сбежал самостоятельно с помощью анимаги. Дементор ориентируется на души и людские эмоции. В форме собаки он был для них практически невидим. Жаль только, что Беллатрису невозможно обучить анимаги за пару дней, но можно поступить иначе. Внезапно разум сложил все составляющие, породив гениальный план для побега. Бонус арт, Дементор, глава 46. Побег из Азкабана, глава 46. Побег из Азкабана, тьма. Ведьма много времени провела в кромешной темноте. Это была ее сырая камера с маленьким окном, на котором стояла решетка. Солнечный свет никогда не озарял Азкабан. Над островом всегда властвовала ночь. Беллатриса уже и забыла, когда в последний раз видела солнце. Из-за присутствия дементоров, свет звезды никогда не доходил до женщины. Даже во снах не было спасения. Сейчас она была спокойна, но ее искалеченный разум был готов в любой момент утонуть в истерике. Накал эмоций, безумный смех, ярость, любовь, смех и безумие – так разум спасался от продолжительного влияния чудовищных созданий, одно присутствие которых подавляет волю и эмоции людей. Дементоры, совершенно чуждые миру создания, выпивающие все светлые, что есть в человеке, его родные чувства и воспоминания, оставляя лишь безысходность, и в конце концов выпивающие саму человеческую душу, оставляя лишь бесчувственную оболочку, лишенную того, что делает человека человеком. Снаружи раздались чьи-то шаги, ведьма не обратила на них никакого внимания. Вскоре в камеру проник яркий свет простейшего заклинания Люмос, и тогда же стали видны царапины и выбоины на стенах. Когда ведьма тонула в безумии и у нее начиналась истерика, магия вырывалась на свободу разрушительным вихрем даже в таком ужасном месте. Кто-то неизвестный подошел к решетчатой двери камеры и молча стоял. Тюремщики из числа волшебников периодически проверяли заключенных. Беллатриса не обратила никакого внимания на незнакомца, притворившись спящей, но тут случились события, не оставившие ведьму равнодушной. Незнакомец вставил ключ в замок и с мерзким скрежетом открыл дверь тюремной камеры. «Беллатриса», смутно знакомый голос мужчины подобно грому разнесся в тихой камере. «Кто ты?» — хрипло спросила женщина и приподнялась с пола, постаравшись рассмотреть неизвестного, но яркий свет причинял глазам боль, заставляя щуриться. «А?» — внезапно левое предплечье узницы вспыхнуло такой приятной и такой желанной болью. Опустив взгляд, ведьма не поверила собственным глазам. Темная метка на ее руке вновь появилась и с каждым мгновением наливалась знакомой силой. Татуировка змеи в черепе извивалась на запястье, причиняя сладострастную боль. Эта боль была хорошо знакома Беллатрисе. Подобные ощущения испытывали все пожиратели смерти, когда их хозяин и владыка, темный лорд, желал увидеть их лично. Ха! В мгновение ока сердце волшебницы наполнилось надеждой и забилось в истерике, а мысли заметались быстрее молний. Я чувствую зов, с любовью пролепетала узница. Тише, ласково проговорил мужчина. Черные глаза ведьмы жадно впились в незнакомца. Нет, совсем не незнакомца. Она смотрела на темного лорда. Мне не нужен шум. Тебе пришлось ждать меня так долго, но теперь все будет хорошо, ибо я вернулся. Я пришел за тобой. Повелитель, милорд, вы вернулись. Робко начала она и оказалась тут же перебита мягким и успокаивающим голосом владыки. Тише, всего одно слово, и женщина послушно замолчала и сжалась. Слушай меня внимательно и повинуйся. Я готова на все ради вас, владыка, ответила Беллатриса с фанатичным блеском в глазах. Мужчина спокойно зашел в камеру и в пару движений палочки наколдовал более тусклое освещение. После он сунул руку в карман мантии. Мгновением спустя в руке мужчины оказался хомяк. Положив животное на грязный пол камеры, он навел палочку и произнес: «Обратись». Тихий хлопок раздался в камере узницы, и на месте хомячка оказалась светловолосая женщина в грязных одеждах, схожих с одеяниями самой Беллатрисы. «Она останется здесь вместо тебя», — пояснил мужчина, заметив любопытный взгляд миссис Лестриндж. «Никто не должен узнать о побеге. Мне понадобится прядь твоих волос». «Да-да, конечно, повелитель, можете взять все, до последней пряди». Женщина наклонилась навстречу и замерла на месте, так и оставшись сидеть на коленях перед своим владыкой. Подойдя к узнице, мужчина ласково провел рукой по давно нечесанным патлам. Ведьма вздрогнула от столь неожиданной ласки, невольно прильнув к ногам повелителя. Подобное поведение несколько смутило мужчину. Узница вела себя как собака, которую хозяин оставил на долгое время в одиночестве, но после вернулся. «Я никуда не уйду без тебя, Беллатриса». Руки мужчины ободряюще опустились на плечи женщины. «Хозяин?» — с вопросом спросила ведьма, еще больше уподобившись собаке. «Так надо, жди моих распоряжений». Женщина с горькими чувствами отпустила ноги своего владыки, позволив ему отойти. Тем временем мужчина ловким движением руки достал из мантии флягу. Стоило только открутить крышечку от горлышка, как из фляги пошел белоснежный пар. Не теряя времени, волшебник запихнул прядь грязных волос вовнутрь сосуда, и жидкость забурлила активней. Оборотное зелье было готово к применению. «Беллатриса, я превращу тебя в маленькое животное и вынесу из Азкабана в кармане мантии. Не сопротивляйся», — уверенным тоном приказал мужчина, попутно поведав узнице о плане побега. «Я бы никогда не посмела противиться вашей воле, владыка», — с фанатизмом ответила чародейка, так и оставшись сидеть на коленях. Взмах волшебной палочки, и на месте женщины оказался маленький хомячок, что с нескрываемым интересом и восхищением в глазах продолжал смотреть на мужчину, мило подергивая носиком в такт быстрого дыхания. Присев, чародей опустил руку, позволив животному забраться к себе на ладонь, после чего спрятал хомячка во внутренний карман мантии. Закончив с настоящей Беллатрисой, волшебник повернулся к другой женщине. «Империя», — вымолвил маг, наведя палочку на стоявшую в камере женщину, чей взгляд стал затуманен пуще прежнего. «С этого момента ты каждый час будешь делать глоток из этой фляги. Как только жидкость закончится, ты выпьешь вот это». Он достал из кармана маленький пузырек с черной жидкостью и протянул его женщине. «Да, хозяин, я сделаю все, что вы скажете», — радостным голосом отозвалась неизвестная и тут же поднесла флягу к губам. Эффект от зелья не заставил себя ждать. Женщина задрожала, по ее коже забегали огромные мурашки, а волосы постепенно наливались тьмой и становились кудрявыми. «Ложись на койку лицом к стене и терпи». Женщина послушно выполнила все сказанное мужчиной. Молча подошла к деревянной койке и легла лицом к стене, терпя болезненные ощущения от преображения. Вскоре зелье подействовало в полную силу, и внешность дамы поменялась на внешность Беллатрисы. Осмотрев деяния собственных рук, волшебник улыбнулся, после чего вышел из камеры, взмахнул палочкой, тем самым убрав чары от подслушивания, закрыл дверь и никуда не спеша направился к командно-пропускному пункту Азкабана. Реализовать безумно наглую идею оказалось куда сложнее, чем я мог себе представить. В первую очередь мне потребовался жертвенный агнец, что подменил бы оригинальную Беллатрису в Азкабане. Поиски не заняли много времени. Наведавшись в женскую колонию, я с легкостью отыскал подходящую жертву. Ей оказалась осужденная на 7 лет женщина. Ее осудили за двойное убийство собственных детей. Сама дама являлась сумасшедшей, тем не менее ее срок вызвал немалую долю удивления. Законы общества, они всегда действовали не по всей строгости, если дело касалось женщин. Лично у меня она не вызвала никакой жалости, из-за чего спокойно отправилась на убой с напрочь промытыми мозгами. Достать заключенную из магловской тюрьмы и вовсе не являлось проблемой. Промывка мозгов, империус, легилименция и банальные чары защиты от внимания маглов – все эти факторы превратили побег из тюрьмы в легкую прогулку. О последствиях авантюры я не переживал. Волшебники редко интересуются жизнью обычного люда, подобное не должно привлечь большого внимания министерства. Следом пришлось раскошелиться и достать огромное количество оборотного зелья, а еще флягу с расширенным пространством и немного убийственного яда. Хотя с последним проблем не возникло. После встречи с Василиском, яда у меня целые бочки. С остальными вещами мне подсобили широкие связи мистера Малфоя, они же и сделали меня чуть ли не сказочно богатым. Яд Василиска стоит удивительно дорого на черном рынке, к тому же после моего подвига в Хогвартсе, продажи книг значительно подскочили. В общем, через 2 дня все было готово к побегу. По примерным расчетам, оборотного зелья хватит от 1 месяца до 3, прежде чем оно кончится и фальшивая Беллатриса выпьет пузырек с ядом. Все это время мне понадобится держать связь и обновлять заклинание Империуса при помощи наложенной на преступницу черной метки. Когда придет время, фальшивка попросту умрет. Дементоры не будут сильно обследовать труп, а просто похоронят в земле. Все сочтут преступницу мертвой. Женщина и без того провела 12 лет в Азкабане. Многие не выдерживают и меньшие сроки. Простыми словами, я планировал организовать идеальный побег, и вот, завершив все приготовления, я принялся за исполнение плана. Все прошло без каких-либо проблем. Охранники ни о чем не заподозрили, а дементоры избегали встречи со мной из-за наличия телесного патронуса. Сама Беллатриса мгновенно приняла меня за Волдеморта, стоило только надавить на нее через черную метру. Такой же фокус я проделал когда-то и с Люциусом Малфоем. Заглянув в разум женщины, я не нашел ничего, кроме триумфа и восхищения от встречи со мной. Беллатриса признала меня из-за боли в темной метке, и ее мысли подтвердились, когда она увидела зловеще красные глаза с по-змеиному вытянутым зрачком. Не зря я временно снял чары трансфигурации с собственной внешности. Все, что оставалось, так это покинуть тюрьму, соврав охранникам, что среди осужденных невиновен только Сириус. С этим также не возникло проблем. Сами охранники изначально не верили в мой успех. Мы разошлись, сойдясь во мнении, что я попросту зря потратил время. Поиграв в героя и раздав каждому по автографу для якобы жены, я попрощался с тюремщиками, уйдя в Министерство магии, а оттуда сразу трансгрессировал в особняк Малфоев. «Владыка», — подал голос Люциус, — «стоило мне появиться в гостиной его дома. Все получилось, разумеется, в противном случае я бы не был в столь благоприятном расположении духа. Вашему коварству нет равных, повелитель», — склонил голову златовласый слизняк. «Избавь меня от лести. Ты все приготовил? Целительница ждет в соседней комнате. Она не будет задавать вопросов и уже согласилась на стирание памяти под непреложным обетом», — отчитался Малфой, так и не подняв на меня своих глаз. «Нарцисса?» – безэмоционально спросил я. «Я рассказал ей только то, что вы велели», – с небольшой запинкой ответил Люциус и, заметив мой взгляд, продолжил. «Милорд, она о чем-то подозревает. Могу ли я рассказать ей больше? Могу ли я рассказать ей о вашем возвращении? Придет время, и она все узнает. Пока же необходимо озаботиться выздоровлением Беллатрисы». «Слушаюсь и повинуюсь», — Малфой вновь склонил голову, ожидая дальнейших приказаний. Не став тянуть кота за яйца, я достал хомячка Беллу из внутреннего кармана мантии, аккуратно положил на пол и одним взмахом волшебной палочки вернул женщине ее истинный облик. Обратившись, ведьма с растерянностью переводила взгляды с меня на Люциуса. Вспомнив о том, что при первой встрече я предстал перед женщиной в своем истинном обличье, я уже хотел развеять ее сомнения, но внезапно миссис Лестриндж воскликнула: «Изменник!» С ядом обратилась она к Люциусу: «Как ты смеешь стоять в присутствии лорда? Ты грязный предатель!» «Беллатриса!» — моя рука легла на плечо женщины, заставив ту вздрогнуть и мгновенно успокоиться от внезапно вспыхнувшей боли в предплечье, на котором находилась татуировка черной метки. «В первую очередь я желаю, чтобы ты прошла осмотр у профессиональной целительницы. Остальное может подождать». «Я...» — Белла перевела на меня взгляд, растерялась и приуныла, признав собственную вину. «Да, повелитель, простите свою вернейшую последовательницу», — дама покорно опустила голову. «В твоей верности нет никаких сомнений, а сейчас встань, я отведу тебя к целительнице». Беллатриса неуверенно встала на ноги. Столь обыденное действие далось с трудом и глухой болью. Мне пришлось подойти и подать руку, чтобы она осталась стоять на своих дрожащих от напряжения ногах. Азкабан оставил свой след на теле женщины, но боли она совсем не чувствовала. Весь ее разум затопило счастье от небольшого ухаживания и простой близости со мной. Без лишних слов мы направились в соседнюю комнату, в которой нас уже давно ждала целительница. Беллатриса Лестриндж, глава 47. Беллатриса Лестриндж, глава 47. Беллатриса Лестриндж. Подобранная Люциусом целительница не разочаровала. Как только женщина заметила Беллатрису, то без лишних вопросов попросила прилечь на диван и сразу же принялась за осмотр. Закончив водить волшебной палочкой над телом женщины, она спокойно перечислила найденные травмы, сбежавшие из Азкабана преступницы. «Все верно», — целительница догадалась о побеге. Вслух ничего не сказала, но я тщательно следил за ее мыслями. И тут было сложно не догадаться. В Англии всего одна единственная тюрьма для волшебников, и та широко известна на весь мир. Не было смысла скрывать тот факт, что Беллатриса — сбежавшая заключенная. В первую очередь ее выдавали одежды, а во вторую — приобретенные в Азкабане травмы. В любом случае, подобная догадливость легко решалась заклинанием забвения. У меня не было причин для беспокойства. Выслушав весь список повреждений, я едва сдержался, чтобы не присвистнуть от удивления. Только слегка приподнятые брови выдали мое состояние, и удивляться было чему. Бесчисленное количество мелких травм по всему телу, неправильно сросшиеся кости, третья степень плоскостопия, артрит чуть ли не на всех суставах, обезвоживание, прогрессирующая близорукость, повреждение абсолютно всех органов. В общем, целительница долго перечисляла список недугов. Удивительно, что с такими травмами Беллатриса все еще жива. Только одно радовало в этой ситуации: все это легко можно вылечить при помощи магии, волшебных мазей и дорогих зелий. И когда речь зашла о лечении, а вернее о сумме, которая на это лечение потребуется, пришел черед удивляться Люциусу. Слизняк громко прокашлялся, услышав сумму за лечение. Однако что-либо говорить не стал, только глянул на меня жалостливым взглядом побитого щеночка. К его сожалению, на меня не действуют подобные фокусы. Посмотрев на Малфоя долгим тяжелым взглядом, я быстро добился послушания. Люциус отвел взгляд к целительнице и ровным голосом согласился все оплатить. И пока мистер Малфой обсуждал, где и что ему потребуется приобрести, я в который раз вспомнил о Сириусе. Ему хватило сил сбежать из Азкабана самостоятельно и без чьей-либо помощи. Увидев ужасное состояние Беллатрисы, я в который раз удивился такому подвигу. Но немного подумав и вспомнив о вполне здоровом состоянии Блэка в фильмах и книгах, я невольно задался вопросом, как же так все получилось. Остальные заключенные сошли с ума и получили огромное количество повреждений, которые они нанесли сами себе в моменте буйства, но он нет. Значит, у Сириуса было что-то, чего не было у них. Что-то, что значительно облегчило Блэку годы заключения. Думать долго мне не пришлось. Ответ был прямо на ладони, это анимагия. Именно благодаря способности обращаться в псину, Сириус столь легко пережил заключение в Азкабане. Настолько легко, что впоследствии успешно сбежал. Именно Блэк со своим побегом вдохновил меня на план с хомячками. В будущем, мне не помешает обучиться подобному навыку. Вальдемар считал анимагию унизительной. Обращаться в какое-то животное подобное было слишком низко для него. Но я другое дело, особенно после того, как собственными глазами увидел пользу от, казалось бы, столь бесполезного фокуса, как обращение в собаку. Чисто на всякий случай анимаги не помешает обучиться, но это может подождать до более благоприятного времени. Сейчас необходимо закончить с Беллатрисой, подумал я, возвращая ускоренное восприятие к нормальному состоянию. Будучи опытным легилиментом, мне нетрудно в любой момент обострить реакцию и ускорить мысли до невообразимой скорости, таким образом, чтобы весь мир замедлился в десятки раз. Это по сути является осознанным вызовом состояния потока. Все равно, что смотреть видео на замедленной скорости. Подобное являлось большим преимуществом в бою и тех редких моментах, когда необходимо над чем-то подумать. Трюк не вызывал сложности и выполнялся естественно, можно сказать инстинктивно. «Мисс, больная не умрет в ближайшее время?» — поинтересовался я у целительницы, ворвавшись в чужой разговор. «Как видите, ей необходимо принять ванну и подкрепиться. В данный момент ее жизни ничего не угрожает. Я составлю список блюд, которые потребуются для скорейшего выздоровления. Еду придется чередовать с лекарствами. Можете пока привести ее в должный вид после...» Волшебница запнулась, окинув взглядом сбежавшую узницу. «Тягости, что выпали на ее долю. Именно этим я и займусь». Я улыбнулся молодой волшебнице, переведя взгляд. «Люциус, разберись с оплатой». «Да, милорд», — склонил голову Малфой. Повернувшись к Беллатрисе, я помог больной подняться с дивана и повел даму в ванную комнату. Там уже все было готово к омовению. «Повелитель, вы собираетесь остаться?» — робким голосом поинтересовалась ведьма, заметив, что я не спешил уходить из ванной комнаты. Совсем наоборот, заперев дверь на волшебные чары, я стал оголяться до пояса. «Как видишь», — повесил мантию на крючок, — «ты нужна мне живой и здоровой. Мне не хотелось бы потерять тебя из-за твоей временной слабости. Ты в надежных руках, Беллатриса», — ответил я женщине полуправду. Правда заключалась в том, что Беллатриса вполне могла и утонуть в ванне из-за атрофированных мышц. Это понимал я, это понимала и она. Однако это было не единственной причиной, по которой я захотел уединиться с ней. «Я недостойна такого обращения, повелитель», — смущенным голосом пролепетала женщина, начав оголяться. «Хорошая девочка. Возможно, ее стоит оставить при себе, а не ликвидировать после получения крестража. В конце концов, где еще я смогу отыскать насколько верную сторонницу, что готова на абсолютно любые вещи по одному только слову? Подобное качество весьма симпатизировало моей душе. Здесь я решаю, чего ты достойна, а чего нет», — с улыбкой превосходства ответил я женщине, про себя размышляя, как же лучше поступить с ее дальнейшей судьбой. Тем временем Беллатриса скинула с тела грязную одежду и предстала передо мной полностью обнаженной. От открывшегося зрелища у меня перехватило дыхание. «Простите, милорд, от моей былой красоты совсем ничего не осталось, мне нечем порадовать ваши глаза», — с раскаянием обратилась ко мне миссис Лестриндж, стыдливо прикрыв то, что должно было быть грудью, но по сути являлась двумя кусками бледной кожи. Беллатриса жила уже 40 лет, 12 из них она провела в Азкабане, и эта тюрьма оставила на ней огромный след. Представшая моим глазам женщина шокировала своей внешностью. Миссис Лестриндж была похожа на скелет, обтянутый дряблой кожей. Видны были не только ребра, но и все остальные кости, вплоть до тазобедренных суставов. Невольно в голове всплыли картины узников нацистских концлагерей. Том видел их в газетах. Вот только то, что я увидел, было много хуже. Не смей стыдиться ран, полученных за верность мне. На эмоциях ответил я, как только справился с удивлением. Увидев намек на улыбку, я приказал женщине залезть в ванну, после чего принялся отмывать ее от накопившейся за 12 лет грязи. Дело это было нелегким, даже с учетом магии. Учитывая состояние Беллатрисы, ни о какой романтике речи не шло. В ванне присутствовало множество волшебных средств для красоты, которыми я без стеснения воспользовался, чем не слабо удивил женщину. «Милорд, вы удивительны», — с восхищением ответила Белла, увидев мои профессиональные навыки по обращению с волосами. «Не трать силы на слова», — только и ответил я с искривленной улыбкой. «Кто бы мог подумать, что навыки оригинального Локхарта по уходу за собственной внешностью пригодятся мне? Я ведь не первый раз использую оные. Все-таки создать правильное первое впечатление можно только раз, и в этом деле нужно быть во всеоружие. Да и чего греха таить. После ритуала с Василиском и значительными изменениями в моей внешности, я стал замечать за собой признаки нарциссизма. Новая внешность мне нравилась гораздо больше старой. По окончанию вводных процедур, внешность Беллатрисы, я бы хотел сказать, что она претерпела разительные изменения, но нет. Следы долгого голода нельзя смыть какой-то водой, как и пожелтевшие гнилые зубы с остальными недугами. Только ее волосы перестали напоминать гнездо аистов, но в целом в женщине теперь прослеживался намек на былую красоту. «Беллатриса, я проверю состояние твоего разума посредством легилименции», решил предупредить женщину, прежде чем активно лезть в глубины ее разума. «Конечно, милорд», — улыбнулась ведьма, — «моя душа и разум всегда распахнут для вас. Это мило», — запнулся я на мгновение, удивившись от столь высокого уровня доверия. «Легилименс», — молвил я заклинание, наведя палочку на несопротивляющуюся женщину. В одно мгновение мое сознание провалилось в разум Беллатрисы. В этот момент я почувствовал, как начинаю тонуть в океане из образов и картинок чужой жизни. Заставив мозг напрячься до пределов, я мельком просмотрел всю жизнь несчастной женщины. Детство, юность, зрелость и Азкабан. Нельзя сказать, что в жизни Беллатрисы было много счастливых моментов. В детстве родители часто говорили про чистоту крови и долги перед семьей. В юности этот долг пришлось отдать посредством фиктивного брака, который из-за некоторых событий во время войны пожирателей с орденом Феникса и вовсе потерял всякий смысл. Изначально союз с семьей Лестриндж должен был укрепить чистокровный род. Белла достаточно серьезно относилась к тому, что считала своим долгом родить чистокровного наследника. Однако еще в самом начале боевых столкновений с орденом Феникса, она попала под проклятие Алисы Лангбаттом. Из-за проклятия серьезно пострадали внутренние органы Беллатрисы, и хоть она быстро вернулась в строй, но навсегда лишилась возможности родить своего ребенка. Этот момент стал самым роковым в ее жизни. Женщина изначально обладала не самым сладким характером, но после этого случая она стала гораздо более жестокой и яростной в бою. Последующие годы, проведенные в Азкабане, почти уничтожили ее психику, и только единственный луч надежды спасал от окончательного сумасшествия. Этим лучом был я, то есть Волдеморт. Мечтая о том моменте, когда владыка придет, спасет и обязательно вознаградит за проявленную верность, она стерпела все муки, какие на нее только мог обрушить Азкабан. Моя фигура буквально стала для нее смыслом жизни. Это льстило, очень льстило. Пора бы подвести итоги. Беллатриса, вспыльчивая, несколько истеричная и очень эмоциональная. Отдельно стоит вспомнить ее кровожадность и нескрываемый садизм. За бытие пожирательницей смерти она прославилась как самая жестокая и кровожадная из всех сторонников Волдеморта. И ко всему этому она еще и удивительно агрессивная. Предпочитает решать все проблемы силой и пытками. Чувство жалости и сострадания у нее отсутствуют напрочь. Неудивительно, что среди пожирателей она являлась любимицей темного лорда. Пускай рядом со мной женщина ведет себя совсем иначе. Вот только ее добренькое поведение будет продолжаться ровно столько, сколько я буду находиться рядом с ней, буквально в поле ее видимости. И из этого может вылиться огромная куча проблем, вплоть до спонтанного убийства моих союзников. Как ни посмотри, а плохих качеств у миссис Лестриндж достаточно. Из хороших можно назвать разве что верность, я бы сказал собачью верность. Еще она более тепло относилась к семье, демонстрируя, что семейные связи для нее не пустой звук. Впрочем, все это выводы, построенные на ее прошлом образе, том самом, который еще не пробыл 12 лет в Азкабане. Только будущее покажет, как сильно изменился ее скверный характер. Но не все так плохо. Белла уже демонстрирует теплые чувства. Возможно, есть шанс, что она станет, если не лучше, то хотя бы чуть-чуть сдержанней. Мне стоит дать Беллатрисе шанс. Пришел я к твердому решению. Убить ее я всегда успею, но возможно, если проявить к ней тепло, ласку и любовь, то это благоприятно скажется на ее характере. Признаться честно, мне не хотелось бы отказываться от столь преданной сторонницы. Правда, чтобы оставить ее подле себя, мне придется оборвать любые связи, связывающие ведьму с семьей Лестриндж. Делиться с кем-либо женщиной я не намерен. Этот он был импотентом, но я вполне способен оценить красоту женщины по достоинству. Пускай сейчас в Беллатрисе трудно разглядеть роковую красотку, но, если удастся вернуть ей хоть половину от былой привлекательности, она затмит всех женщин, которых я знаю. Повелитель, простите, что прерываю вас, но приглашенная целительница желает поскорее закончить с делами. Голос Люциуса вырвал меня из мыслей и одновременно с этим разбудил Беллатрису. Потом еще подумаю над судьбой Беллатрисы, сейчас необходимо подправить воспоминания одной ведьмы. С такими мыслями я оставил Беллу в ванне и направился к выходу.